Вошедший в комнату, где держали Хидя, оставил дверь незакрытой. Не просто не запер ее или не притворил, а распахнул настежь. Мальчишка подумал, что это его шанс, но я так не думал. Не вздумай. Я пытался кричать через наш канал связи, но паренек был слишком взвинчен, чтобы слышать меня, или просто игнорировал. Постарайся укрыться, но ему было просто некуда. Японец, вошедший в помещение, четко понимал, откуда донесся шорох, и устремился туда. Еще пара мгновений, и он выволок бы Хидя из ниши. Да только тот решил действовать на опережение. Он выскочил наружу, словно пробка от шампанского, проскочил между ног преступника и бросился к двери. Даже не знаю, могла бы эта авантюра закончиться хоть каким-нибудь успехом, или нет. Но мальчишке не повезло. В тот самый миг, когда он выскакивал в коридор, в дверном проеме появился подельник первого преступника. И Хидя на всем ходу врезался в него. «Что тут?» – хотел спросить подоспевший преступник, но замолчал, пытаясь скрутить выворачивающегося ребенка. «Замри!» – это он уже бросил ребенку, и тот на мгновение послушался, видимо, привык слушаться старших. Этого оказалось достаточно, чтобы заломить ребенку руки за спину и сжать детские запястья взрослой лапищей. «Отбились?» – спросил тот, что зашел в комнату первым. «Нет», – резко ответил подельник. «Берем этого и отходим. База оцеплена. Кто-то нас сдал с потрохами. Если бы вы только знали», — подумал я с мрачной ухмылкой, — «бежали бы сейчас быстрее ветра». Они подхватили мальчишку и скрылись в коридоре. На какое-то мгновение я испугался, что мое сознание останется в этой самой комнате, но я быстро сообразил, что связан с Хидя телепатической связью и вряд ли смогу потерять его из виду. И стоило мне об этом подумать, как я снова увидел его, несчастного парнишку, которого волокли с собой два взрослых преступника в каких-то своих не совсем ясных мне целях. Впереди замаячила лестница, ведущая наверх. Увидев ее, я порадовался, что правильно определил местонахождение ребенка. Оставалось надеяться, что их захватит, как только они попытаются подняться. Вот только они проскочили мимо этой лестницы и устремились куда-то в темноту, а затем и вовсе начали спускаться ниже. Меня этот момент немало озадачил, но затем я понял, что из подобного логова в любом случае должен быть запасной выход. Им-то они и воспользовались. «Так», — говорил я самому себе, — «никакой паники. Нужно отследить направление, и все». Но мне понадобилось несколько попыток для того, чтобы выбраться наружу и попытаться понять, где именно залегает подземный ход. Когда у меня это все же получилось, выяснилось, что они прошли практически прямо подо мной, направляясь в сторону залива. Открыв карту, я сверился с ней, чтобы найти примерное место, куда они могли бы направляться. Примерно через 200-300 метров отсюда находилась невзрачная будка, больше похожая на заброшенный сарай. Но именно туда и вел ход, которым воспользовались преступники. Я понял, что больше медлить нельзя ни секунды, выскочил из автомобиля и ринулся к той самой будке. Стрельбы в здании, которое я оставил за своей спиной, уже слышно не было. Решив, что наши нейтрализовали остальных преступников, я искренне надеялся на то, что никто не засел со снайперской винтовкой где-то на крыше. Впрочем, я должен был бы увидеть или почувствовать, если бы моей жизни что-либо угрожало. Совсем скоро перед моим взором появилась та самая будка, которую я определил, как выход из подземного хода. Находилась она очень выгодно, и от здания штаба ее отделяли несколько заборов и даже естественный холм. Встав за стеной, чтобы меня не видели выходящие, я глубоко вдохнул и замер, полностью сосредоточившись на том, что происходит внизу. Как оказалось, прав я был только отчасти. Из подземного хода в небольшую постройку, возле которой я стоял, действительно вела лестница. Вот только преступники не спешили ею воспользоваться. Они продолжили свой путь в темноте, подсвечивая путь дисплеем часов. Ну, конечно, они же должны были попасть к каким-нибудь средствам передвижения, решил я. Но тут их не было видно. Где же следующий выход? Но зачем гадать? Мысль казалась столь яркой и очевидной, что мне даже показалось, ее в мое сознание поместил кто-то другой. Конечно, зачем гадать, когда можно спуститься и последовать за мужчинами, которые пытались куда-то утащить шестилетнего ребенка, взятого в заложники. Дверь оказалась заперта, но несколько точных ударов позволили вырвать ее вместе с петлями, крепившимися в дерево. Стараясь не шуметь, устремился в темноту. Нельзя было включать свет, но при этом шагать стоило как можно более аккуратно. Я двигался быстро, насколько это возможно, и вот минуты через две увидел впереди пятнышко света, исходящее от часов одного из преступников. Прибавил ходу. Надежда у меня была только на то, что, когда они все-таки услышат, что сзади их кто-то нагоняет, решат, что это кто-то из своих, и не станут сразу стрелять. Частично так оно и вышло, но куда сильнее мне помог грунт под ногами. До преступников оставалось совсем немного, метров 50, и тут я понял, что ступаю по достаточно мягкому песку. Он даже не шуршал. Теперь нужно было действовать. Рывком всего в несколько огромных, но тихих прыжков я настиг замыкающего, который должен был как раз прикрывать тыл. Но он, видимо, сильно сосредоточился на выходе, потому что совсем не оборачивался назад. Точный удар ребром ладони по шее отправил его в страну беспамятства. Правда, ненадолго. Я понимал, что выключил противника лишь на минуту-другую. А вот добавить ему, чтобы он дольше приходил в себя, я не успел. Проблема заключалась в том, что при падении японца, луч от его часов заметался по подземному ходу, на что сразу обратил внимание подельник, тащивший Хидя. Он мгновенно опустил мальчишку на песчаный пол и вытащил пистолет, направив свой луч света на меня. Я едва успел спрятаться за лежащее тело. Стрелять он не спешил, видимо, опасался попасть в подельника. Но надеяться на то, что похититель так и не выстрелит, не приходилось. Указательным пальцем я стукнул по часам поверженного мной мужчины, и свет отключился. «Ютака», — окликнул его оставшийся с мальчиком. «Что у тебя случилось?» Аккуратными шагами он приближался к нам. Я поборол желание что-нибудь ответить. Мне нужно было использовать любые средства, чтобы подобраться к Хидя и его пленителю, при этом не нарвавшись на пулю. Тут я вспомнил эпизод из какого-то фильма, который смотрел давным-давно. Там герой использовал камень, чтобы дезориентировать противника. Так решил поступить и я. Единственная проблема заключалась в том, что камня у меня не было. Я практически хлопнул себя по лбу. Прямо передо мной лежал экипированный человек, который, кстати, потихоньку начинал приходить в себя. Обшарив рукой его амуницию, практически сразу наткнулся на пистолет, а в кармане отыскал ключ от автомобиля. Не камень, конечно, но достаточно увесистый. «Ютака», — снова повторил второй японец, приблизившийся к нам настолько, что мог заметить и меня, скрывающегося за телом его соратника. Хуже того, японец, которого я вырубил, завозился и застонал. «Стоять, не с места». Я выставил пистолет над приходящим в себя похитителем, нацелившись на второго. «Замри, и никто не пострадает». Но то ли тот не увидел пистолета, то ли решил, что у него более выгодная позиция, но он стал стрелять. Сделал он это трижды. Две пули вонзились в тело его напарника, а третья ужалила меня в левое плечо. Я же выстрелил дважды, уложив обе пули в верхнюю часть противника. Тот вскрикнул и осел. Луч из его часов бил прямо в глаза, поэтому я не видел, что там с Хидя. Отреагировав на стрельбу, пришел в себя тот преступник, которого я вырубил первым. Он завозился, а затем очень даже резво перекатился, подминая меня под себя в расчете на то, чтобы отобрать у меня оружие. Но вот только мне этого и надо было, потому что единственной моей задачей было не попасть в мальчугана. Я слышал, как тот шуршит песком метрах в 20. Направив пистолет в грудь навалившемуся на меня мужчине, выстрелил дважды. Тот сразу обмяк. Дальше все уже было делом техники. Я выбрался из-под безжизненного тела и ринулся вперед в надежде, что парнишку не задело нашей стрельбой. Судя по всему, не только не задело, но и придало ускорение, потому что нигде его видно не было. «Хидя!» — закричал я, переживая, что могу обнаружить себя для противника в том случае, если тот решится следовать этим путем. «Остановись!» «Я, друг, это я сказал тебе прятаться!» Далекие шаги, раздававшиеся в подземном ходу уже на достаточном расстоянии, замерли. «Хидя!» — вновь позвал я, но на этот раз уже тише и постаравшись добавить в голос доверительных ноток. «Вперед бежать нельзя, там, скорее всего, ожидает подмога нашим противникам». Послышалось несколько несмелых шагов. Вспомнив о том, что могу наблюдать за парнишкой, я снова подключился к нашей телепатической связи. Хидя боялся, но уже смотрел на луч света, Единственное, что ему было видно в окружающей темноте, нужно было помочь ему преодолеть страх. «Хидя, я знаю выход, где нас не будут ждать преступники». Это я сказал вслух и передал его сознанию убежденность в своих словах, но сам при этом совершенно не был уверен в том, что мы сможем выбраться незамеченными. Если наши победили, тогда, да, а если нет, мальчуган сделал еще несколько шагов, а затем поверил, но это привело лишь к тому, что он расплакался и больше не видел, куда ступает, поэтому через несколько шагов запнулся и упал лицом прямо в песок, который практически сразу намок от слез. «Хидя, я подойду, ты только не бойся», — проговорил я и принялся потихоньку продвигаться к пареньку, стараясь не делать резких движений и посылать его сознанию успокаивающие лучи, а он уже и не боялся. Его тело сотрясали рыдания, он поддался истерике чуть-чуть раньше, чем следовало бы, но я его не винил. Для шестилетнего парня он и так держался молодцом. Подойдя к нему, я положил ладонь ему на голову. «Пойдем, Хидя», — сказал я, — «мама ждет». На эти слова он отозвался, повернул вверх заплаканное лицо и кивнул. Я это увидел только потому, что луч от часов мертвого похитителя отразился в слезах ребенка, проделавших дорожки на его щеках. «Мама», — шепотом повторил он. Я поднял его на руки, прижал к себе, чувствуя, как сыреет рубашка, и потащил обратно по подземному ходу. Единственное, чего я опасался, встретить еще несколько преступников, решивших уйти этим путем. Но нам повезло. До лестницы, ведущей наверх в неприметную будку, мы добрались без каких бы то ни было проблем, если не считать всхлипов Хидя и движений его маленьких плечиков в такт. Совсем близко к поверхности я сказал ему: «На некоторое время надо замолчать». Оказывается, он спрятал лицо на моей груди, а теперь кротко косился на меня. «Пока не сядем в машину, которая отвезет тебя домой, надо помолчать. Сможешь?» Он всхлипнул, сделал глубокий вдох, после чего кивнул, а затем внезапно сказал: «А я тебя знаю». Я приподнял бровь, надеясь, что он упомянет свое спасение в Саппоро, но Хидя оказался большим оригиналом. «Ты меня толкнул, и я упал». «Да, отрицать очевидное было бы глупо, но я толкнул тебя, чтобы спасти». «Ты, мой муж?» — спросил он, хлопая глазами, а мой внутренний переводчик обозначил это как ангел-хранитель. «Нет», — я покачал головой, чем, кажется, расстроил паренька. «Я обычный человек, но вышло так, что спас тебя дважды, но ты мне ничем не обязан. Я тоже буду спасать других людей», — сказал он мне и улыбнулся. Мы как раз вышли на свет, и я увидел на его щеке широкий кровавый потек. «Тебя зацепило», — взволновался я. «Где-нибудь болит?» «Не меня», — он сразу стал грустным. «Вас», — глянув на левое плечо, понял, что рубашка там уже совсем пропиталась красным. Вспомнил, что один из выстрелов пришелся как раз туда. Повел плечом вверх и почувствовал боль. «Точно, меня», — согласился я и ободряюще улыбнулся Хидя. «Но не переживай, это просто царапина». Из-за последнего поворота я выглядывал с опаской, потому что не знал точно, кто в итоге одержал победу. Моему взору предстала целая толпа народу. Больше всего было бойцов в военной форме, очень похожей на ту, что носили похитители. Все они держали наготове оружие, но никому не угрожали. Йосикова со своими людьми находился возле наших машин. Он выглядел очень нервным и носился вокруг автомобилей, словно что-то потерял, а теперь никак не мог найти. Несколько мужчин стояли на коленях, заведя руки за голову. Это, как я понимал, преступники, которых вывели из здания. Еще несколько человек лежали на асфальте. Пара человек на некотором подобии носилок. Я не мог поднять руки, поэтому окликнул господина Рына издалека. «Йосикова-сан», — громко произнес я, — «Вакаира Хидя у меня». Несколько военных повернулись ко мне, вместе с ними развернулись и автоматы, но дула по-прежнему были направлены в землю. «Такаима-сан, вы живы?» — бросился ко мне суперинтендант, но тут же взял себя в руки, вспомнив, что вокруг полно народу, причем, не только его подчиненных. «Каким образом вы нашли мальчика? С ним все в порядке?» «Это долгая история», — устало ответил я, потому что чувствовал, как вымотала меня вся эта гонка с самого утра, а то и трех последних суток. «Как-нибудь обязательно поделюсь. А с парнишкой, да, все хорошо». При этих словах Хидя прижался ко мне еще плотнее. «Придется в самое ближайшее время», — суперинтендант был уже предельно серьезен. «Ты же представляешь, какие отчеты нас с тобой ждут. Кстати, он развернулся всем телом и указал на одного из лежащих. Ты даже не представляешь, кто тут был еще. Сделав несколько шагов, я остановился. Хоть и видел этого человека один единственный раз, никогда не смог бы забыть. Арай Хачира, выдохнул я. Получается, что теперь все ваше расследование сдвинется с мертвой точки. Уж с таким-то свидетелем мы всем можем доказать, что... ТС он приложил палец к губам и одними глазами показал на военных, наполнивших окружающее нас пространство. Потом, а сейчас он посмотрел на мальчика, вжимающегося в меня и, кажется, не собирающегося спускаться с рук. Давай отвезем Хидя его матери. Мы сели в машину, но стоило нам тронуться, как к автомобилю поспешил какой-то важный чин. «Вы забираете одного из фигурантов с собой?» – недоуменно проговорил он, словно мы делали что-то неправильно. «Да», – кивнул ему Йосикова, – «а что вас удивляет?» «Этого не должно быть», – ответил армейский чиновник, переводя взгляд с ребенка на суперинтенданта и обратно. «Это свидетели, мы должны опросить их, уточнить все детали, записать показания, это же на нашей территории произошло». «Потому что, о чем вы говорите?» Йосикова не то чтобы перебил вояку, но воспользовался недоуменной паузой во время речи того. «Этому мальчику 6 лет. Мы сейчас же отвезем его матери. Если захотите, сможете общаться с ним, но только в присутствии опекунов и с их согласия. Вам же это понятно, но он же может разболтать». Вояка неуверенно замялся. «Мы должны с него взять хотя бы подписку». «Нет», — покачал головой суперинтендант. Только в присутствии родителей. А сейчас прошу не задерживать нас. Мы очень спешим сделать так, чтобы семья воссоединилась. Военному пришлось козырнуть нам и отпустить. Обратно с территории мы выехали без проблем, и, лишь оказавшись снова на улицах Токио, я решился завести разговор. Что будет с Арай? С остальными? Их защитят? Понимал, что задаю очень много вопросов, но что было делать? Они роились в моей голове тысячами, и я никак не мог расслабиться. Хотя казалось, что все кончено, мне-то казалось, что все только начинается. «Их спрячут», — ответил Йосикова, даже не глядя на меня. «Насколько это поможет, я не знаю. Все очень сложно и запутано». «Чего же тут запутанного?» — поспешил возмутиться я. «Подонки взяли заложников, мы этих заложников вызволили назад. Все как раз ясно и просто. Вот только те люди, что были в здании, теперь суперинтендант повернулся ко мне, но смотрел все равно мимо. В окно, действительно военные, поэтому господин полковник так нервничал, он промочил слюной язык, словно у него пересохло во рту, и они были уверены, что держат у себя не заложников, а представителей шпионской организации, старающейся дискредитировать Японию в глазах других мировых держав. Ничего не понял, но это не столь важно, потому что они украли ребенка и держали его в заперти, я чувствовал ровное дыхание Хидя, который, кажется, задремал. Такое нельзя ничем оправдать. Если подобное сделано в целях государственной безопасности, то вполне, ответил мне Йосикова. Так что надеюсь, ты никого не убил, пока освобождал парнишку, и вот теперь он мне посмотрел в глаза, а то я в жизни тебя не реабилитирую. Вообще-то, сказал я и замолчал, я не мог понять, стоит мне говорить суперинтенданту правду или нет. Глава 20. Собеседник повернулся ко мне и теперь смотрел пристально и напряженно. Его явно не радовала перспектива отмазывать меня от убийства. Но что мне было делать в тот момент, в подземном ходе? «Давайте с самого начала», — проговорил я, стараясь расставить все точки над «и». «Когда мы приехали сюда, вы военных предупредили, что есть заложники, о которых они не знали. Так, у них многое между собой не согласовано». Суперинтендант попытался ответить обтекаемо, но, глядя на меня, поправился. «Но, в целом, так, как вы говорите, когда мы приехали, в нас стреляли, так, я продолжал расставлять акценты в сложившейся ситуации. Нас пытались убить, верно я описываю ситуацию, все так», согласился со мной суперинтендант, «только они считали, что на них напали. Правда, это никак им не помогло, поэтому их всех и арестовали, как ты видел». «Будет разбирательство, суд, надеюсь, выяснит, кто отдавал приказы, кто задурил голову простым воякам. Не разберутся», я покачал головой. «Снова все концы спрячут до того момента, когда за них смогут схватиться. В любом случае, это не наше дело», пожал плечами Йосикова. «Мы сделали, что могли, и самое главное, освободили мальчика», он кивнул на парнишку, спящего у меня на руках, а затем на мое плечо. «Вам бы в больницу, вся левая сторона в крови». «Потерплю», — ответил на это я. «Сейчас разговор не об этом. Ребенка я достал из подземного хода, по которому его хотели утащить двое так называемых военных». «Почему так называемых?» — поинтересовался суперинтендант. «Потому что я считаю, что военные так себя вести не должны ни при каких обстоятельствах», — ответил я. «Но это не важно. Так вот, эти двое там внизу принялись стрелять. Как вы считаете, я должен был поставить под угрозу жизнь ребенка и попытаться уговорить этих двоих сдаться?» «Кажется, я понял, к чему вы клоните». Йосикова отвернулся от меня и задумчиво принялся глядеть в окно. «Обоих, конечно», — кивнул я, полагая, что дальше скрывать это незачем. Он и так все понимал по моим словам, но сам все равно получил пулю, хоть и вскользь, зато смог сохранить Хидя в целости и сохранности. Суперинтендант тяжело вздохнул. Казалось, что ему приходится принимать очень непростое решение. Он несколько раз бросил взгляд на меня и на парнишку, затем снова вздохнул. «Такаима-сан», — обратился он ко мне слегка официальней, чем требовалось, — «я обещаю, что буду на вашей стороне, что бы ни случилось, но вы должны понимать, что вас в любом случае ждет судебное разбирательство. Вы меня арестуете, Йосикова-сан», — проговорил я в тон ему и усмехнулся, — «за то, что я спасал человека. Вы нарушили инструкцию», — пожал плечами суперинтендант. «Я же приказал вам оставаться в машине. Если бы вы не выскочили из нее, то всего этого можно было бы избежать». «Если бы я не выскочил», — ответил я, понимая, что мне уже начинает надоедать этот разговор, то мальчик был бы сейчас неизвестно где. И не факт, что живой. Я видел, что Йосикова внутренне склонен со мной согласиться, но в то же время что-то мешает ему это сделать. «Хорошо», — сказал он, наконец-то на что-то решившись. «Давайте сделаем так. Сейчас мы доставим сына его матери, а затем я дам вам некоторое время, чтобы вы исчезли». То есть, я посмотрел на него. После всего того, что случилось, после того, как я помог, на моих губах заиграла ироничная улыбка. «Вы решили от меня избавиться? Это лучшее, что я могу вам предложить в данном случае», — ответил суперинтендант. «В противном случае вам придется предстать перед судом, а он у нас совсем не гуманный по отношению к человеку. Всплывут не только эти два трупа, но и все предыдущие ваши прегрешения», и тогда он развел руками. «Я уже вряд ли чем-то смогу помочь вам». «Что значит исчезнуть?» — поинтересовался я, решив выяснить все свои перспективы. «Уехать в другую страну, притвориться кем-то другим, желательно и то, и другое», — ответил он и слабо улыбнулся. «Но лучше всего будет, если мы придумаем вам новую личность, которая все начнет с нуля». Я отнесся к этому предложению более чем скептически. А все потому, что буквально трое суток назад получил эту самую новую личность и смог уже серьезно вляпаться в историю. Так что вряд ли у меня получится остаться в стороне и с новой личностью. Получается, что честному человеку в Японии придется туго. Я понимал, что упрямлюсь, но до конца верил, что делаю все правильно, а судить за подобное нельзя. От кого я должен скрываться? Для начала от тех, чьи планы вы нарушили, — резонно заметил Йосикова, — а уже потом от тех, кто захочет засадить вас за решетку. Полагаю, корпорация надавит на корпус судей и постарается вам обеспечить максимальный срок. Если вы, конечно, будете живы к тому моменту. Я приподнял бровь. Смерть в мои ближайшие планы никак не входила. Впрочем, как и проживание где-нибудь у подножия Фудзиямы под вымышленными именем и фамилией, в ожидании, когда мне явится мстить. Уверен, все это собеседник прочитал на моем лице, потому что просто покачал головой, огорченный моим упорством. «Постараюсь разочаровать своих противников», — ответил я, косясь на спящего ребенка, — «и остаться в живых». Тут раздался звуковой сигнал входящего сообщения. «Такаима-сан, есть ли какие-то новости?» — интересовался у меня и Такаиташи. «Да», — написал ему в ответ, так как не собирался скрывать столь важное известие, тем более, через несколько минут он все равно узнает. «Едем домой вместе с Хидя. Я, твой должник навеки», — пришло сообщение в ответ. «Ты, наш спаситель. Понимаю, что телефонная переписка — дело весьма ограниченное, но он и так выразил максимум эмоций. Кто пишет?» — настороженно поинтересовался Йосикова. «Дед Хидя», — ответил я, убирая телефон, который сообщил мне о происшествии. «Понятно», — суперинтендант снова отвернулся к окну. Судя по всему, он сосредоточенно думал над тем, что же теперь со мной делать? А я задумался о своей прошлой жизни. Там, если ты прав, никто тебя судить не стал бы. Если люди погибли, стоя на твоем пути, значит, сами виноваты. А тут известно, что они делали плохие вещи, но судить будут все равно меня. Вот как так? Через несколько минут мы были возле дома Вакаирмева. Она встречала нас на крыльце с бледным и заплаканным лицом. Позади нее стоял Кайташи и слабо улыбался. Видимо, все их силы ушли на ожидание. Мы передали спящего Хидя из рук в руки, после чего из подъехавшей за нами машины вышли двое серьезных полицейских и встали возле двери. «Охрана на первое время», — пояснил Йосикова, кивая на мужчин. Потом по ситуации. Кайташи ринулся было ко мне, желая обнять, но увидел залитое кровью плечо рубахи. «Ты как?» — спросил он. «Подстрелили?» «Ерунда», — я махнул рукой. «Царапина. Сейчас займусь. Огромное тебе спасибо», — горячо заговорил дед Хидя, боясь ко мне притронуться. «Можешь жить у меня в квартире, сколько надо. Я у тебя в неоплатном долгу. А я понял, что у меня просто нет сил. Хочется сейчас же лечь и проспать часов 15, а то и все 18. Даже эмоции притупились от усталости. Я видел, что люди рады, что они искренне благодарны мне, но это никак меня не задевало. «Хорошо, спасибо», — ответил я и сел обратно в машину. Складывалось такое ощущение, что ничто вокруг меня не касается. Я словно отстранился от всего мира, и их эмоции не достигали меня. В какой-то момент мне даже показалось, что я вновь падаю в другое измерение. Встряхнув головой, я постарался прийти в себя. «У меня есть одна конспиративная квартира», — повернувшись ко мне, проговорил севший рядом Йосикова. «Вам лучше будет переждать там, пока мы все уладим с документами», затем он оглядел мое плечо. «Да и врача туда пришлю». «Не нужно», — ответил я, одновременно прислушиваясь к себе. «Сегодня я переночую в той же квартире». «Но это небезопасно», — суперинтендант глядел на меня с удивлением. «Зачем рисковать? И как ему было объяснить, что я не считаю это риском? Если что-то серьезное мне угрожало бы, что я должен был это почувствовать». И тут я вспомнил утреннюю сцену, когда меня пытались погрузить в микроавтобус против собственной воли. Кто это был? Те же военные, люди корпораций? Слишком много вопросов, на которые нет ответов даже у моего спутника. И что же я должен обо всем забыть и спрятаться, словно меня никогда и не было? «Оставьте мне охрану», — сказал я, оглядывая проплывающие дома за окном. «Но уверен, что сегодня никто ко мне не сунется, а завтра будет видно». «Завтра может быть поздно», — хмыкнул на это суперинтендант, но уступил и отвез меня в квартиру Кайташи. В конце концов, я еще уступил уговорам вызвать мне врача. Йосикова уверил, что это их человек, который ни в коем случае никому ни о чем не проболтается. Дойдя до кровати, я рухнул и вырубился практически моментально. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Думая, что это врач, я подошел к двери и уже положил руку на замок, когда все-таки решил уточнить, кто ко мне пожаловал. «Кто там?» – спросил я, одновременно глядя в глазок. «Такаима-сан, Вакаиру Нобу вас беспокоит», – ответил мне мужской голос из-за двери. «Отец Хидя, а вот это было уже очень интересно. Я совсем ничего не слышал об этом человеке, и даже как-то не задумывался. Хидя я впервые увидел с его матерью в Саппоро. Ее я и ассоциировал с мальчиком. А вот про отца и мысль не приходила». Прислушавшись к ощущениям и не найдя нигде ни намека на серьезную опасность, я открыл дверь. Передо мной предстал высокий и худой мужчина в дорогом костюме и с папкой в руках. «Рад приветствовать вас», — проговорил он и поклонился значительно ниже, чем того требовал этикет. «Я же поклонился, как положено. Вы, действительно, муж нашей семьи. Я так благодарен вам». С этими словами он прошел внутрь сразу после того, как я жестом пригласил его. В этой квартире он явно был не впервые, поэтому сразу прошел на крохотную кухоньку и сел на стул, положив папку перед собой. «Вы извините уж, что я без предварительного звонка», — проговорил он. «Надеюсь, что не сильно напряг вас». «Да нет», — ответил я, понимая, что после непродолжительного сна чувствую себя куда лучше и бодрее. «Вы вовремя. Что-то еще случилось? Или вы просто поблагодарить?» «Не просто», — ответил Вакаиру Нобу, тщательно отводя глаза. «И не только, но поблагодарить, конечно, в первую очередь». Он раскрыл портфель и вынул оттуда банковский чек. «Вот», — сказал он, пододвигая бумагу ко мне, — «это на предъявителя, так что сможете получить деньги когда угодно». Я посмотрел на сумму и подумал, что мне этого хватит надолго. Однако между нами висел какой-то флёр недосказанности. Не затем он тут, чтобы принести деньги. Точнее, не только за этим, как он уже сам сказал. «Хорошо, спасибо», — проговорил я, принимая чек. «Что-то еще, скажите?» После некоторой паузы проговорил Нобу. «Как вы думаете, почему Хидя похитили? Его дед занимался со мной одним делом, в котором участвовал начальник полиции Саппоро», — без раздумий ответил я. «Полагаю, это сделали для того, чтобы Итасан отказался от своих действий и ушел с пути Араи Хачира. Я, конечно, теперь понимал, что сам Араи вряд ли имеет отношение к похищению, но выдал ту мысль, которая у меня была изначально. Соображения по поводу вездесущей корпорации пока решил не высказывать. Мало ли, что? Нет, покачал головой мой гость. Вы заблуждаетесь». После своих слов он огляделся по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли нас кто за окном. Убедившись, что никого нет, он приблизился ко мне и понизил голос. «Хидя похитили для того, чтобы надавить на меня». Я буквально чувствовал его убежденность в каждом слове. «Но теперь у них это не получится». Признаюсь, на секунду я усомнился в психическом здоровье своего гостя. Впрочем, сумма, указанная в чеке, по большей части нивелировала данный аспект. С другой стороны, а почему и нет? Я же ничего не знаю об этом человеке, кроме того, что он отец Хидя и зять Кайташи. «Будем надеяться», — аккуратно проговорил я, «что у них действительно ничего не получится. Может быть, имеет смысл спрятать его куда-нибудь, пока ситуация не нормализуется?» «Она никогда не нормализуется», — почему-то хохотнул мой посетитель, чем снова заставил задуматься о собственном психическом здоровье, но заметив выражение моего лица, он тут же стал серьезным. «Скажите», — он положил руки на стол и откинулся на спинку стула, «вам говорит что-то слово Хицуи?» Я покопался в памяти. Что-то такое Дайчи слышал, но никогда не придавал этому значения. «Какая-то фирма или что-то подобное». Я озвучил свои соображения Нобу. Тот снисходительно улыбнулся, встал, подошел к окну, закрыл его и сел обратно. Как будто его действия могли уберечь нас от прослушивания. А между тем, продолжил он так, словно ничего и не произошло. «Хицуи, одна из самых больших и влиятельных транснациональных корпораций Японии, у меня внутри защемило. Кажется, я вышел на тот след, который мне был нужен. Но как таковая эта корпорация упоминается редко, чаще всего вы слышите о компаниях, входящих в нее. Это Sony, Toshiba, Yamaha и еще много-много очень известных брендов. Вы даже представить себе не можете, насколько эта корпорация могущественна. Сложно представлять, когда ты, простой полицейский, согласился я, потому что действительно плохо осознавал размеры подобной махины, но полагаю, что власть у нее просто невообразимая. Вот именно, согласился со мной гость. И дело все в том, что один единственный человек никогда не сможет ее побороть. Тогда какой выход? Я смотрел на отца Хидя, постепенно понимая, к чему тот клонит. У простого человека, вроде нас с вами, ответил он, сложив руки на груди в замок, есть, по сути, лишь один вариант. Подчиниться. Ну, или сделать вид, что мы подчинились. Теперь я встал из-за стола. То, что говорил Нобу, не было лишено смысла. Но только в том случае, если бы я действительно был обычным полицейским. Перед моим внутренним взором снова разверзлась горящая бездна, в которую я делал роковой шаг. Но ведь кто-то возглавляет эту махину, сказал я медленно и отчетливо, словно сам осмысливал каждое слово по мере того, как проговаривал его. Кто-то стоит на самом верху. «Ао», мой гость покачал головой, «это непростые люди. Они, наследники семей, создававших корпорации еще до Второй мировой войны. После нее американцы пытались разрушить их и кое-где они даже преуспели, но затем главные японские семьи вновь взяли власть в свои руки и возродили эти самые корпорации. Негласно, не особо выставляя это на показ, но все-таки, японцы ли?» Задал я риторический вопрос, который между тем задел Нобу. «А кто же?» – возразил он. «Уж не думаете ли вы, что?» И тут он затих, видимо, что-то вспомнив. «А что хотели от вас?» – спросил я. «Зачем похитили Хидя?» «Чтобы я пропустил очень вредное химическое средство», – голосом, почти не отличающимся от шепота, произнес Вакаира. «Я – инженер-технолог в Хицуи Кимикл. Пропустите теперь?» – уточнил я, глядя ему прямо в глаза так, что он не мог убрать взгляд. «Пойдете на сделку с совестью?» «Пропущу, да», но он замялся, «но для того, чтобы подобрать для меня понятные слова, но я смог изменить формулу так, что вред оказался минимизирован. Вот у меня и вопрос, станут ли японцы, даже главы всесильных корпораций, травить своих собственных жителей, больше похоже на действия тех, кто бросает бомбы. Эту информацию я почерпнул только что из памяти Дэйчи. Как вы считаете? Признаться, я не задумывался об этом, ответил мой собеседник. Но логика в ваших словах есть. Что же вы предлагаете? План в моей голове созрел мгновенно. А, может быть, зрел уже давным-давно, но сейчас предстал передо мной во всей своей красе. И, кажется, я стал еще на шаг ближе к своей горящей бездне. Глава 21. «Мне нужно устроиться работать в эту самую Хицуи и самому все выяснить», — ответил я, собравшись с мыслями. «Нужно понять, что там происходит, кто отдает столь античеловеческие приказы и вообще распоряжается ситуацией». Вакаира Нобу смотрел на меня и просто качал головой. По всему его виду становилось понятно, что он не поддерживает мою идею. «Это невозможно», — наконец, — проговорил он тихим и расстроенным голосом. «Наверное, потому...» что хотел услышать от меня какой-то готовый рецепт, а у меня его не было. Нет, он спохватился, устроиться в корпорацию вы сможете, тут, полагаю, проблем не возникнет. Я смогу помочь в этом, в чем вы понимаете лучше всего. Я, полицейский, пожал плечами, словно расписываясь в том, что ничего толком и не умею. Мое призвание – ловить преступников. Ну вот, все тем же мерным и негромким голосом проговорил мой гость. Можно будет устроить вас в службу безопасности корпорации. Сначала какого-нибудь отделения, затем, возможно, лет через 10-15, может, даже раньше, если отличитесь, вас переведут в головную службу. Там вы сможете дослужиться до начальника подразделения. И все, выше вы никак не прыгнете. А я говорю о сроках в 25-30 лет. Понимаете меня? Да, вы будете видеть глав корпораций, но и не более того. Вы не будете знать их кухни, а сможете только охранять их. У себя в голове я прикинул нарисованную Нобу картину. Если не считать огромных временных сроков, которые я никак себе не мог позволить, то перспективы были неплохие. Увидеть глав корпораций, иметь возможность находиться рядом, охранять их. Понятно, что для этого нужно иметь безупречную репутацию, но это же дело наживное. Главное, нигде не оступиться раньше времени. А еще у корпорации есть подразделение, взаимодействующее с силовиками, хмыкнул я, вспоминая все свои злоключения последних дней. С полицией, с морскими силами самообороны, наверняка, и с другими службами. Есть, кивнул мне собеседник. Только оно засекречено не хуже, чем разведка. Сегодня некоторых из них взяли, ответил я, кивая на выключенный телевизор. Надо будет в новостях глянуть, как это осветит. «Никак», — ответил мне Вакаира Нобу и снова покачал головой. «Даже если упомянут о самих происшествиях, то обязательно спишут их на кого-то другого. Еще ни один провал этого подразделения корпораций, а они случались, надо сказать, не попал для освещения широкой общественности. Корпорация свои секреты прячет надежно. Что ж, в любом случае в этом самом секретном подразделении сейчас нехватка кадров», — подвел я итог своих мыслей. «Как туда можно устроиться?» Мой гость даже расхохотался от той непосредственности, с которой я задал этот вопрос. Причем хохотал он от души и достаточно долго. «Никак», — ответил он, когда смог успокоиться. «Но, если говорить откровенно, то, полагаю, туда набирают самых отбитых профессионалов из службы безопасности. Ну, вот, как раз, я посмотрел на него. Значит, там, я сделал ударение на последнее слово». Сейчас будет нехватка кадров. Вы правы, казалось, Вакаира понял, что я замыслил и поддерживал меня в этом. Но это огромный риск. Риск, конечно, присутствует, ответил я, вставая из-за стола и прохаживаясь по крохотной кухоньке. У меня получалось два шага в одну сторону, разворот, два шага обратно. Особенно, если идти работать в корпорацию под той же самой фамилией, под которой она меня ищет. Тот они и обрадуются. Нобу посмотрел на меня изменившимся взглядом. Затем перевел его на чек. Почему же я сразу об этом не подумал? Он ударил ладонью по лбу. Конечно же, они теперь будут искать вас, чтобы устранить, как опасного противника. Вам нужно исчезнуть. Именно это я и собираюсь сделать, ответил я, размышляя, могу ли я полностью доверять Вакаира Нобу или нет. Однако, вспомнив глаза Хидиа, решил, что могу полностью ему довериться. Вы мне сможете помочь? Чем конкретно? Мой собеседник оживился, так как разговор зашел уже о реальных вещах, а не о гипотетических. Все, что в моих силах. Мне нужно место в собственной безопасности, я уже прикидывал, кто еще может мне помочь в осуществлении плана. Сможете организовать, только если в самое низшее звено безопасников, развел руками Нобу. Вот, если бы вы были химиком, то я вас мог бы. Нет, прервал я его, именно в службу безопасности. Поверьте, я смогу себя проявить достаточно хорошо. Верю, кивнул мой гость. На чье имя нужно место? Давайте обменяемся телефонами, ответил я, доставая свой аппарат. Я вам скажу, как только будет известно. Отлично, договорились, проговорил Нобу. После мы словно забыли об этой теме. Мы поговорили о Хидиа, о том, как несладко ему пришлось, и хорошо, что все достаточно быстро закончилось. В процессе разговора я попытался прикоснуться к сознанию мальчика, но не смог. Связи, что была так крепка, позволив мне найти парнишку, больше не существовало. Надо сказать, что я не особо этому расстроился, так как круглосуточно наблюдать за жизнью чужого мальчугана и не собирался. Значит, надобность в нашей связи пропала. Но один вопрос у меня остался. А кто сначала наладил эту связь, а затем убрал? Кто-то сторонний. Тот же, кто закинул меня в это тело. Или же я сам неосознанно делаю это? В первом случае многое становилось гораздо запутаннее, чем было сейчас. После ухода Нобу я сделал сразу несколько звонков. Первый был Йосикове. «Нам нужно встретиться в сквере», — сказал я, полагая, он назначит мне время, и суперинтендант оправдал мои ожидания. «Через полчаса», — проговорил он. «Сможете?» «Да, конечно», — ответил я. «Думаю, вполне успею добраться». Следующим я набрал Кайташи. «Нобу уже был у тебя?» — спросил он меня вместо приветствия. «Да, мы уже поговорили», — ответил я, радуясь бодрому голосу, который вновь стал прежним. «Как Хидиа?» «Проснулся, поел, все хорошо», — сказал старший инспектор. «Ты-то что думаешь делать? Будешь возвращаться?» «Не хотел бы я по телефону обсуждать такие вещи, но зато можно говорить то, что нужно донести до неприятеля, если он вдруг прослушивает наш разговор». «Скорее всего, нет, не хотелось обманывать Кайташи, но, строго говоря, я говорил правду. Еще ночью тебя побуду, а затем тронусь дальше. Не знаю, куда именно». «Понятно?» Кажется, ему даже объяснять ничего не потребовалось, он и так все понял. «Если что-то потребуется, обращайся». Следующий же вызов пришел ко мне сам, стоило мне распрощаться с дедом Хидиа. «Привет, Такаима-сан», — с задором проговорила Кумика. «Куда ты пропал?» «Говорят, тебя никто не видел». «Мне пришлось уехать», — ответил я, немного сожалея о том, что так и не получилось проститься с девушкой. «Когда вернусь, не знаю». «Понятно», — ответила девушка, заметно погрустнев, но тут же добавила искусственной веселости в голос. «Но, если будешь тут, звони, всегда рада тебя видеть». «Или...» «Или что?» — спросил я, когда молчание затянулось. «Или зови к себе, если будет возможность», — тихонечко ответила она, явно стесняясь. «Хорошо, Кумика-тян», — ответил я. «Как только появится такая возможность, обязательно позвоню тебе». И я совершенно честно собирался это сделать. Мы перекинулись ничего не значащимися словами и попрощались. У меня не было чувства, что я как-то предал человека, или нечто подобное вообще имело место, так как мы ничего друг другу не обещали, но внутри все равно ощущалась некоторая горечь. А еще я услышал в ее голосе желание не просто приехать ко мне, а переехать совсем. «Ладно, когда у меня тут все наладится, обязательно подумаю над этим. А пока мне надо было бежать в тот самый сквер, где мы уже общались с суперинтендантом. И навстречу я уже начинал опаздывать. Зачем вызвали?» — спросил Йосикова, поглядывая на меня. «Если честно, огромные нагрузки по работе после ваших похождений. Мне же приходится изо всех сил запутывать следы. А я решил последовать вашему совету», — ответил я, понимая, что мне обозначили весьма сжатые временные рамки. «Мне нужны документы, которые позволят создать новую личность. И, как вы понимаете, эта личность не должна быть задействована ни в каких темных делишках», я улыбнулся, «даже полицейских. Это будет непросто», задумчиво проговорил суперинтендант, но затем кивнул. «Но возможно, куда решили уехать, если не секрет, далеко или не особо», — проговорил я, поглядывая на здание министерства. «Все зависит от того, чем мерить, но могу добавить, что документы мне нужны такие, которые пройдут проверку в корпорации Хицуи, и на их основании меня должны принять в службу безопасности». Брови моего собеседника поползли на лоб. Он несколько секунд смотрел на меня и моргал, не в силах вымолвить ни слова. «Нет», — сказал он, — «наконец, я подозревал, что вы, отчаянный малый, но, чтобы добровольно лезть в пасть к тигру, существует множество причин, почему я решился на это», — ответил я, перебирая в памяти все те моменты, которые привели меня к данному решению. «Это не только похищение Хидя или стычка с Арай Хачира, считавшим, что ему все дозволено. Это некая общая безысходность. Поясни, что ты имеешь в виду», — попросил меня господин Рен. «Я не совсем тебя понимаю. Люди очень любят свои права», — я пожал плечами и огляделся, заметив вдалеке одинокую фигуру, «и отстаивают их по мере сил. В этом им помогает полиция, иногда силы самообороны. Но когда речь заходит о корпорации, все сразу складывают лапки, мол, против нее воевать никто не сможет, даже правительство, и особенно правительство, потому что оно повязано с этими дельцами, захватившими все верхние эшелоны. Отчасти ты прав», — согласился со мной Йосикова, «но лишь отчасти. Люди хотят, чтобы ими управляли. После того, как человеку исполняется 25-30 лет, он уже не хочет сам властвовать надо всем. Он предпочтет, чтобы ему указывали, что делать и куда жить, если ты понимаешь», — я кивнул, а мой собеседник продолжил. «Все понимают, что при этом будут издержки, но народ соглашается их нести. Это как с прививками. Все знают, что в определенном количестве случаев будут побочные эффекты, но смиряются с этим, надеясь, что их это не затронет. Вы хотите сказать, что люди сами голосуют за кровожадные корпорации над собой?» Усмехнулся я, не веря в то, что слышу. «Полагаю, что вы ошибаетесь. Да, простой человек хочет, чтобы основные проблемы решались без его участия, но только в том случае, если это несет ему комфорт и процветание. Иначе не происходило бы революции и народных волнений. Так у нас их практически никогда и не было», — возразил мне Йосикова и развел руками. «Японцы все-таки не русские и не американцы». Тут я склонен был с ним согласиться. Все-таки менталитет влияет очень на многое. Но вот смириться с тем, чтобы во главе страны стоят кровавые изверги, которым ничего не стоит похитить ребенка, отравить целые районы, заменить собой законы, подобное казалось мне маловероятным. «Я услышал вас», — проговорил холодно, чтобы подчеркнуть свое несогласие с его позицией. «Но как насчет документов? Или мне стоит обратиться к кому-нибудь другому?» «Нет-нет», — Йосикова примирительно поднял руки и тут же замолчал, потому что мимо нас не спеша шел ничем не примечательный японец. «Мы дождались, пока он отдалится на достаточное расстояние. Будут вам документы. Завтра рано утром. Где вас можно будет найти?» «Там же», — ответил я и собрался уже было попрощаться, но суперинтендант в очередной раз посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «А что такого? Вы действительно отчаянный малый», — с восхищением проговорил Йосикова. «Надеюсь, у вас все получится», — он пожал плечами и усмехнулся. «Ну или вы поумнеете». Сомнительный комплимент, конечно, но суперинтенданта можно было понять. Он все-таки привык подчиняться вышестоящим начальникам, а я — нет. По мне, любой начальник в первую очередь должен был обеспечить безукоризненную работу вверенного ему объекта, а затем удобство всех подчиненных, на этом объекте задействованных. Все остальное – лишь слова, которые показывают, насколько тот или иной начальник несостоятелен. Мы разошлись, и я понял, что до утра у меня есть время. Спать пока не хотелось, поэтому я пошел немного побродить по Токио. В конце концов, я много слышал об этом городе, но никогда толком не видел. Не зря, кстати, столицу Японии называют префектурой без определенного центра. Достопримечательности разбросаны тут по всей его огромной площади. Но все-таки есть туристические центры, которые приманивают всех приезжих. Туда я и отправился. Посмотрел на статую Хатико, от которой вчера похитили Хидя. Посмотрел на гигантские здания, в одно из которых мне завтра предстоит пойти. Поел в очень симпатичном кафе местную лапшу, и мне очень понравилось. Постепенно смеркалось, и пора было ехать обратно в квартиру. Как я понял, документы у меня на руках будут очень рано. И тут мое внимание привлекла семья с маленьким ребенком, который, кажется, был даже младше Хидя. «Когда я вырасту», — заявил он на какой-то вопрос отца, — «я стану президентом мира, и остановлю все войны, и накормлю всех голодных, и раздам всем мороженое». И тут я понял, что в глазах Йосикова ничем не отличался от этого самого мальчишки, который фантазировал, причем, настолько глобально, что, кроме улыбки, это ничего не вызывало, и не только у родителей, но и у проходящих мимо. «Президента мира не существует», — возразила ему на это мама. «Значит, я буду первым», — уверенно заявил сын. «Я настолько загляделся на них, что не заметил, как сам достиг проезжей части и вышел на нее под запрещающий сигнал светофора, за что сразу и поплатился. В себя меня привел визг тормозов, но отпрыгнуть я уже не успел, поэтому меня толкнул капот останавливающейся машины. Хорошо еще, что разрешенная скорость на подобных улицах всегда небольшая, поэтому я даже удержался на ногах, но схватился за колено, так как удар все-таки был чувствительным. Из автомобиля, дорогого и немецкого, как я успел заметить, выскочила совсем молодая японочка и подбежала ко мне. «С вами все в порядке», паники в ее голосе не было совсем, а вот немного высокомерные нотки присутствовали. «Ничего не повредили, вроде бы все в порядке», ответил я, растирая колено. «Спасибо, что спросили». Только вот женщина, убедившись, что никто серьезно не пострадал, решила воспользоваться ситуацией и высказать все, что она думает. «Что ж вы не смотрите, куда идете, гражданин?» В ее лице сразу появились суровые черты, а в глазах злые искорки, но при этом она почему-то стала гораздо привлекательнее. «Вообще я только сейчас увидел, что передо мной самая натуральная красотка. Вам тут не дом и не сквер, нужно смотреть, куда идете, как вам только». «Подождите, я уже вернулся на тротуар и теперь выставил вперед руку, чтобы остановить словесный поток, извергающийся из куколки, вышедший из автомобиля. Остановитесь. Не стоит кричать на первого встречного, если у вас в жизни что-то не сложилось. Я бы извинился, если бы она не начала, а тут еще сзади остановилось несколько автомобилей, водители которых терпеливо дожидались, пока дамочка сядет в свою машину и продолжит движение. Лучше посмотрите, что вы задерживаете движение». Девушка прищурилась, хотела сказать что-то грубое, но махнула рукой, села в машину и поехала дальше по своим делам. Совершенно незначительный эпизод, который даже не отложился бы в моей памяти, если бы не дальнейшие события. Но сейчас я собрался с мыслями и отправился в квартиру Кайташи, чтобы поспать перед трудным днем. Итак, я надеялся устроиться в службу безопасности одного из филиалов той самой могущественной корпорации, которая якобы всем управляла. План, конечно, не самый надежный, но за это ограниченное время, которое у меня было, ничего лучшего в голову мне не пришло. Что же по поводу ночевки в квартире старшего инспектора, то, конечно, за мной могли прийти еще раз, как сделали сегодня утром. Но мое предчувствие молчало, и никакой угрозы я не ощущал. Уж не знаю, насколько всему этому можно было доверять, но пока предчувствие меня хранило от серьезных проблем. Хотя, надо заметить, что пару раз оно не сработало. Правда, тогда и угроза была не слишком сильная. Я пришел в квартиру, принял душ и лег спать, уснув практически мгновенно. Проснулся в начале пятого утра от странного шороха за дверью. Не включая свет, на цыпочках я подкрался к двери, но услышал лишь удаляющиеся шаги. Я подождал несколько минут, посмотрел в дверной глазок, но ожидаемо ничего не увидел. Только после этого приоткрыл дверь, выглянул в коридор, никого. А вот коврик лежит не так, как я его оставил. Присев на корточки, я приподнял коврик, под которым обнаружился небольшой пакет, из которого был откачан воздух. Внутри нашлись документы на имя Китамураки. Паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт, медицинская страховка, удостоверение работника охраны, выписка с прошлой работы. Причем, некоторые документы слегка потрепанные, словно сделаны не вчера, а несколько месяцев назад. Впрочем, подумал я, наверняка, они были сделаны уже давно и только ждали своей очереди. С этими мыслями я сел завтракать. Теперь мне оставалось только ждать сообщения от Вакаира Нобу. Я уже постарался прикинуть себя на месте сотрудника охраны. Интересно, а что мне придется делать на этой работе? Но я тут же помотал головой, стряхнув подобные мысли. В любом случае, мне нужно будет карабкаться вверх, а уж что для этого потребуется, не столь важно. Да, придется жить двойной жизнью, но разве я до этого жил иначе? Мой вчерашний посетитель позвонил около 6 утра. «Вас ожидают в 7:30 в отделе кадров», — сказал он, но тихо, едва слышно, словно переживал, что нас подслушивают. «Правда, чем бы его шепот мог бы помочь от прослушки, не представляю. Только я не говорил фамилии и имени, потому что не знаю, кто будет устраиваться». «Китамура Аки», — ответил я, — «буду в назначенное время». «Принял», — ответил тот и отключился. «Ну вот и все», — подумал я, — «дальше только вверх». Токио, главная башня компании Hitsui Chemical. Я пришел даже чуть раньше назначенного времени. Нет, конечно, я знал, что японцы предпочитают приходить вовремя, но мне нужно было осмотреться. Надо мной возвышались несколько десятков этажей из бетона, стали и стекол. Небоскребы всегда вызывали во мне интересные чувства, схожие и с благоговением, и с удивлением одновременно. Разум до сих пор не хотел принимать, что подобные махины могут стоять и не падать. Более того, я знал, что они вполне себе защищены на случай землетрясения. Каждое из подобных зданий специально проектировалось с огромным запасом по прочности. Постояв у подножия и дождавшись нужного времени, я шагнул внутрь. Узнав, кто я и чего хочу, меня сразу же проводили в небольшую комнату. «Сейчас придет человек, который с вами переговорит», — сказал мне охранник, дежуривший у входа, а затем подмигнул. «Если возьмут, вместе трудиться будем». «Да», — подумал я, закатив глаза, но так, чтобы он не увидел. «Не совсем на сидение у турникетов я рассчитываю, но все-таки, скорее всего, он был прав, начинать мне придется с самых низов». Одна из стен комнаты, в которую меня провели, была стеклянной, и сквозь нее было прекрасно видно коридор, который вел от турникетов к лифтам. По нему то и дело ходили люди. Большая часть на меня внимания не обращала, но один из проходящих бросил скользящий взгляд и вдруг остановился, как вкопанный. Против всяких приличий он указал на меня пальцем. «Что он тут делает?» Он не кричал, но говорил достаточно сильным голосом. «Это же полицейский из Саппоро». Я узнал его. С этими словами он ринулся ко мне в комнатку. Глава 22. Следом за ним поспешил и охранник, но добраться до меня они не успели. «Что тут происходит?» — рявкнул сильный женский голос, и на пороге возникла девушка, которую я видел буквально вчера. Это под ее автомобиль я вчера попал, засмотревшись на будущего президента мира. Она обладала такой властностью, что замерли и охранник, и тот сотрудник, который меня узнал. Я, кстати, пытался вспомнить, где его видел, но пришел к выводу, что это кто-то из сопровождавших Арай Хачира во время нашей первой встречи. Больше ему было взяться неоткуда. А это, кстати, в свою очередь означало, что корпорация засылала своих людей в охрану к тем, с кем сотрудничала. Это, вломившийся в комнатку, снова указал на меня пальцем, что было грубейшим нарушением этикета. «Полицейский, я видел его. Что он тут делает?» Девушка подняла руку, призывая сотрудника к тишине, и только теперь глянула на меня. Глаза ее расширились от удивления, но надо отдать должное, она сразу же взяла себя в руки. «Кто?» — усмехнулась она. «Вот этот недотепа!» — она ухмыльнулась. «Я думала, полицейские занимаются какими-нибудь единоборствами и, в целом, довольно прочно стоят на ногах». С высокомерной улыбкой она повернулась ко мне. «Вы и правда полицейский, как говорит этот господин. Он меня с кем-то перепутал», — меланхолично ответил я, делая вид, что выпады сотрудника меня касаются не особо, но при этом и не расслаблялся, чтобы ответить в случае чего. «Я никогда не был в Саппоро». «О, как!» Девушка эффектно развернулась на каблуках, в каждом движении показывая грацию. «Можно ваши документы?» Это она спросила у меня. В этот момент ворвавшийся в комнату сотрудник не выдержал. «Он врет. Я точно его видел в Саппоро. Он, полицейский, сюда пришел вынюхивать. Надо его срочно в допросную». Он распалял сам себя и уже почти готов был броситься, когда девушка осадила и его, и ваши документы тоже. Она протянула к нему руку раскрытой ладонью вверх. «Почему вы позволяете себе такое в присутствии руководства?» Сотрудник, пытавшийся изобличить меня, сник. Я достал паспорт и отдал его девушке. А вот тот, что вломился в переговорную, доставать свои документы не торопился. «Я жду», — проговорила японка, предпочитающая немецкий автопром, неотрывно глядя на моего неприятеля. «У меня с собой нет», — угрюмо ответил он. «Пропуск же у вас должен быть». проговорила она и грозно надвинулась на сотрудника. «Как вы вошли?» С этими словами она повернулась к охраннику. «Как он прошел?» Тот пожал плечами, но понял, что сделал не то, что от него требуется, поэтому поспешил сказать. По пропуску, теперь в его голосе была стопроцентная убежденность, как и все остальные. «Пропуск», — холодно проговорила девушка, которая оказалась каким-то начальником в башне Хицуи Кимикл. «Иначе я сейчас вызову охрану». Охранник, стоявший возле нас, удивленно заморгал, но предпочел за лучшее промолчать. Сотрудник, пытавшийся изобличить меня, нехотя полез в карман. «Вы сейчас не на того свое внимание направили», — проговорил он с явной обидой в голосе. «Вам его нужно хорошенько потрясти. Это же засланный агент. Поверьте, кажется», — еще более холодным тоном проговорила ему девушка, — «мы в состоянии разобраться, кто нам несет опасность, а кто нет». С этими словами она взяла пропуск у мужчины и, не глядя, положила в свой карман. «В 11:30 подойдете ко мне в кабинет на разговор, и тогда, может быть, получите свой пропуск. Знаете, где мой кабинет?» Сотрудник что-то прорычал, но все-таки кивнул и поспешил удалиться. «Вот это да! Я впервые видел, чтобы молодая девушка имела такую силу влияния на мужчин. Понятно, что у нее были необходимые для этого статус и власть, но и внутренняя сила впечатляла.